Рассказ Зуева. Нет, друзья, что ни говорите, а как несповедимы пути Господни, так и непостижима логика поведения женщины. Я имею в виду нормальную женщину, без всяческих вывихов и патологий, так сказать, среднестатический экземпляр. Из тех, что мы видим в метро и автобусе, спим с ними, как с женами или как с любовницами. Одним словом, встречаем на каждом шагу, толкаемся каждый день локтями, а постичь их логику нам не дано и никакого просветления в будущем не намечается. Как любил выражаться один лектор из нашего отдела пропаганды и агитации, за примером далеко ходить не надо. Мы уже условились, что, как бы фантастично и невероятно история не была, клясться и божиться ее правдивости в нашем кругу не приходится. Каждое слово принимается на веру, потому что все мы тертые калачи, и нас уже ничем не удивишь. Ехал я в поезде с женой и сынишкой из Сочи в Москву, после отдыха скучного, как зубная боль, в профсоюзном санатории для семейных, бабы-выдры, ханжи, каких свет не видал, жопы ниже колен, в поросячьих глазках дубовая непорочность. Не вам мне рассказывать, сами знаете, какой контингент подбирается на подобных тюленьих лежбищах для семей партийно-профсоюзного актива. Мужья не намного лучше, жрут водку украдкой и под жарким солнцем с восхода до заката стучат домино. В нашем купе ехала еще одна семья, такого же состава, как наша. Муж, жена и малолетний отпрыск. Поделили мы купе согласно купленным билетам, нам левые полки, верхние и нижние, им правые, и на ночь разместились таким образом. Женщины, естественно, легли на нижних полках, пристроив себе в ногах валетом ребятишек, а мы, мужчины, забрались на верхотуру и при синем свете ночника пускали в приоткрытую фрамугу окна дым последних выкуриваемых на ночь сигарет. А потом уснули под стук колес, почесывая под казенными простынями обожженную на южном солнце шелушащуюся кожу на плечах. Когда едешь вместе двое суток, зажатый в тесном и душном купе, невольно вступаешь в контакт, даже если судьба свела тебя не с одушевленным существом, а с несгораемым шкафом. Еще днем, едва мы расположились в купе после такой толкотни на сочинском вокзале, и поезд благополучно отбыл подальше от пальм и от моря в сухую кубанскую степь, я завел разведывательные, прощупывающие разговоры с нашими соседями и с тоской убедился, что он типичный партийный дуб из только начинающих карьеру, и потому мало разговорчив. Осторожен, на все имеет правильные проверенные ответы, и общаться с ним, что биться головой об стенку, эффект одинаков. Она же представляла несомненный интерес, внешний, под халатиком, который она накинула на себя, переодевшись в вагонном туалете, угадывалась крепкая и женственная фигура с довольно крупной стоячей грудью и с заманчивым изгибом поясницы, переходящей в чуть отставленный и упругий зад. Из-под халата выглядывали сильные икры золотисто-загорелых ног и в физиономии ничего отталкивающего, одним словом, вполне употребимый бабец. От такой ни один мужчина не откажется. Но зато выражение лица «батюшки Светы». Сама непорочность, губы строго поджаты, ресницы приспущены, в глаза не глядит, будто тильки-тильки из гимназии и секретов зачатия не ведает, хоть и ребенка на свет произвела и не единожды аборт ковыряла при таком битюге мужа. Монашка, да и только, такая строгая классная дама, что даже боязно при ней рот раскрыть, как бы с хабризным словом не осквернить ее невинные ушки. Я, каюсь, не удержался и запустил в воздух для зондажа легонький анекдотец. В нем и соли-то не было, еле-еле прощупывался намек на сексуальность. Вы бы поглядели, как она вспыхнула до кончика ушей, каким испепеляющим, негодующим взглядом пронзила меня, что я умолк на полуслове, прикусил себе язык. Даже мою жену пронял этот взгляд оскорбленной невинности. Как нашалевшего мальчишку, взяла она меня за руку и вывела из купе в коридор, и там прочла нотацию о том, какой я вульгарный тип и почему такие гадости я смею произносить при женщине. Хотя до этого моя жена с удовольствием слушала и в моем, и в чужом исполнении самые препохабные анекдоты и смеялась до слез, как любой нормальный человек с развитым в меру чувством юмора. Но пуританизм и строгость нашей соседки по купе ее сделали старой девой. Я умолк и онемел. За весь день обменялся с женой и сынишкой только самыми необходимыми фразами, а с наступлением темноты залез наверх, разделся под простыней и затих, как кролик. Даже мой сын присмирел и не шалил в присутствии нашей соседки. А жена моя, уж на что востра на язык и озорная, недорого возьмет матом припустить, прикусила язычок, и каждое слово, сказанное в присутствии той, как сквозь марлечку процеживает, чтобы, упаси бог, ненароком не покоробить благовоспитанного слуха нашей соседки. Супруг ее, видать, вымуштрованный за годы совместной жизни, слова лишнего не скажет, по собачьи ей в глаза глядит, а все остальное время газету «Правда» читает, как школьник-малолетка, шевеля при этом губами. Уснула купе, стучат колеса под полом, похрапывает рядом со мной муж нашей строгой соседки, детишки внизу посапывают во сне, женщин не слышно, и моя, она, видать, тоже уснули. Вагон к ночи остыл, и прохладный ветерок шевелит занавеской на окне. Уснула я, голый, как мать родила, под казенной льняной простыней с черными мастичными штампами Министерства путей сообщения. Просыпаюсь от того, что чья-то рука шарит под простыней по моему телу. Не просыпаясь окончательно, а все еще пребывая во сне, чувствую эту руку, горячую женскую ладонь, ласково и возбуждающе пробегающую, чуть касаясь по моему животу, потом по бедру, тонкие пальчики коснулись сонного члена, приподняли его, отклеили от бедер и нежно сдавили в ладошки. Он, естественно, набух, возбудился и заполнил ладонь так, что пальцы вокруг него еле сомкнулись. «Кто это?» — подумал я, сладко истоми, стараясь не просыпаться, чтоб не вспугнуть, не отогнать обладательницу этой ласковой нежной ручки. «Неужели моя жена?» К чему бы это ей таким делом в купе заниматься при чужих людях, да еще при такой строгой даме, как наша соседка? Она и наедине-то не очень склонна к рукоблудию, застенчива и примитивна в постели, а тут каждое касание ладошки и пальчиков — верх сексуального мастерства. Я легонько приоткрыл один глаз и при нереальном синем свете ночника увидел рядом с моим распростертым под простыней телом совершенно реальное очертание головы нашей соседки с распущенными на ночь длинными волосами. Это ее ручка сдавливала мой член, а глаза, возбужденно мерцая, следили за моим лицом, словно гипнотизируя меня, заклиная не просыпаться». В моей голове все перемешалось. Кто мог предположить, что такая неприступная женщина, такой синий чулок вдруг проявит эдакую авантюрную прыть опытнейшей развратницы?